23. Злой старик. Эпидемия тифа усиливалась. Истощенные, измученные тяжелым отступлением, люди валились под ударами болезни, как мухи. Лекарств не было. Лазареты, летучки, околотки перестали работать. Заботиться о больных и раненых никто не хотел, так как каждый думал только о себе. Каждый думал только о том, как бы выбраться целым и невредимым из страшного потока пьяных, грязных, вшивых, больных, озверевших людей. Смердящие зловонием гниющих ран, кишащие паразитами люди в слепом безумии бежали на восток. Барановский захворал возвратным тифом и ехал то в полном сознании, то бредил целыми сутками. Мотовилов остался совсем один. Закутавшись в доху, он часами неподвижно сидел в санях, угрюмо смотря на бесконечную дорогу. Скверные мысли вертелись в голове офицера. Иногда у него являлось острое, раздражающее желание взять револьвер, приложить холодное дуло к виску и сразу перестать думать, чувствовать, жить. Рука тянулась к деревянной рукоятке нагана и, едва коснувшись ее, отскакивала в сторону, как обожженная. Мотовилов вздрагивал. Легкий холодок с набящими мелкими волнами пробегал по телу. Воображение всплывали картины смерти. Офицеру было особенно противно, что с него, когда он умрет, снимут теплую доху, полушубок, обмундирование, может быть, даже и белье, и самого голову беспомощного бросят на снег или стащат в яму и наскоро забросают мерзлыми большими комьями земли, которые своими острыми угловатыми краями врежутся в него и раздавят своей тяжестью, расплюснут, как лепешку. «Не хочу», — мысленно говорил Мотовилов, и тоскливо вглядывался в темнеющую даль зимнего вечера. Деревни еще не было видно, но она была уже близко. Офицер угадывал это по тому особенному нервному беспокойству, которое вдруг овладело всеми едущими. Мотовилов подозвал Фому. «Фомушка, не зевай. Насчет квартиры постарайся». «Никак нет, не прозеваем, господин поручик». Вестовой быстро стал обходить и обгонять подводы, торопясь попасть на головные сани. Въехали в деревню. Фома успел найти квартиру. Быстро завернул он свой обоз в первый переулок и, остановившись у первой угольной избы, стал приглашать Мотовилова осмотреть помещение. Мотовилов пошел. Фома, провожая его, говорил: «Она квартира-то ничего, только у покойницы тут такая есть». Задняя половина избы была забита солдатами, сидевшими плотной массой на полу. Воздух спертый и тяжелый, пропитанный едким табачным дымом, с непривычки захватывал дыхание. Кто-то курил, и огонек цигарки освещал вспышками света рыжие усы и кончик носа. Скрипела люлька, и женский голос тянул заунывную однообразную песню. «Затворяй дверь, холодно». «О, холодно!» — заныл больной солдат. Едва офицер с вестовым вошли на порог. Фома открыл дверь в горницу. В переднем углу на высокой скамье без гроба лежала мертвая старуха. Прерывистый дрожащий свет лампадки освещал строгое восковое лицо со сжатыми губами и заострившимся носом. Один глаз покойницы был закрыт, другой сверлил вошедших неподвижной остротой черной точкой своего зрачка. Мотовилов отвел взгляд в сторону. Горница была пуста. Никому, видимо, не нравилось соседство со старухой. «Ни черта», — сказал офицер вестовому. «Тащи сюда Колпакова и Барановского». «Холодно, холодно, ох, ох», — застонал опять больной. Барановский был в сознании. С усилием передвигая ноги, вошел он в избу, опираясь на руку вестового. Колпаков лежал в беспамятстве. Его внесли на руках. В горницу стали набираться солдаты. Зябко ежась от холода, тихо садились они на пол, плотно прижимаясь друг к другу. Фома принес банку наполовину отогретых консервов и кусок грязного закопченного хлеба. «Извините, господин поручик, закоптил хлеб. Хлеб-то маленько. Дров нет. На навозе, да на соломе разогревал». Мотовилов махнул рукой. В избе, кроме двухспальной кровати с кучей спавших на ней ребятишек и скамьи, занятой покойницы, ничего не было. Офицер посмотрел кругом, ища место, где можно было, где бы можно было поужинать. Мертвая старуха была невысокого роста. Конец длинной скамьи, на которой она лежала, оставался свободным. Мотовилов решительно поставил банку на скамью, вынул складную вилку и принялся закусывать, стараясь не смотреть на новые остроконечные чулки старухи. «Ваня, а ты не хочешь поесть?» — спросил он Барановского. Барановский, молча вглядываясь равнодушным взглядом в лицо покойницы, «Все сдохнем глухо», — глухо сказал он. «Они не хотят, господин поручик. Я предлагал им. Кушайте одни», — ответил за Барановского Фома. Колпаков плакал в бреду, как мальчик. «Иван Иванович, за что вы мне двойку поставили?» — умоляющим голосом всхлипывая спрашивал больной. «Ведь я же знаю все, все наречия на пять». Колпаков ромотал, как школьник, хорошо выученный урок. «Возле, ныне, подле, после, где, отменно, вне, совсем, вдвойне, втройне, в четверне, наедине. Иван Иванович, я иная и не знаю, поставьте мне три, ну хоть с минусом, Иван Иванович», — молил больной офицер. «Вовсе прежде еще, крайне, в туне, сообще, коренные слова, знаю, знаю». Вдруг весело закричал Колпаков и зачастил. Белый, бледный, бедный пес побежал за редькой в лес. «Ой, папа, не бей, я не останусь на второй год, я выдержу переэкзаменовку». Больной снова заплакал. Мотовилов молча ел. Бред Колпакова напомнил ему в то время, когда он учился в кадетском корпусе. Офицер вспомнил, как блестящим кадетом с погонами вица щеголял он на институтских балах, окружа голову наивным доверчивым институткам. «Фу, черт, в такой-то дыре был бал вспомнил», — подумал Мотовилов, отгоняя от себя неожиданные мысли. Колпаков приподнялся на полу, сел и блуждающим взглядом обвел комнату. Заметив покойницу, больной вздрогнул, с ужасом отшатнулся и закричал дико громко. «Я жив, я жив! Зачем меня с мертвецами положили? Ха-ха-ха!» — истерически захотал он. «Хороши, друзья, живого человека схоронили. Я живой, а они меня в одну яму с мертвецом столкнули. Не хочу я умирать. Возьмите меня отсюда. Жить, жить!» Фома стал успокаивать больного. Офицер, не умолкая, истерично кричал. «Жить, жить, жить!» Разбуженные криком проснулись, завозились на полу солдаты. Заплакал ребенок, заскрипела люлька. А Мотовилов раздраженно нахмурил брови. «Фома, сию же минуту с Иваном вытащите эту старуху на двор». Хозяйка, услышав приказание офицера, перестала качать люльку, слезла с печи. «Что вы делаете? Крещены вы аль нет? Мертвому-то и спокоя не даете», — запротестовала женщина. Офицер посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом. Хозяйка как-то сразу замолчала, глаза у нее испуганно раскрылись. Старуху вынесли на двор, положили около избы, прямо на снег. Колпаков успокоился, пошарил вокруг себя руками, нащупал горячее лицо спящего солдата и, ложась, улыбнулся. «Живой, и я живой». Мотовилов лег на освободившуюся скамью. Ночью шел снег с ветром. Старуху почти всю занесло. Из-под сугроба торчали только ее ноги в остроконечных чулках, острый нос и замерзший глаз. Мотовилов, утром выходя из избы, взглянул на мертвого и отвернулся. Потом дорогой у него все стояли в глазах чулки с острыми носками и космы седых волос, как пудры, пересыпанные снегом. Офицер ехал и считал, сколько верст осталось еще до Читы. Считал долго, путался, забывая расстояние от одного города до другого. К счету верст примешивался счет пройденных деревень, городов, счет убитых и раненых однополчан. Погода была теплая, нежно ложились на лицо мягкие снежинки. Мотовилов стал дремать. Проснулся он, когда было уже совсем темно. Батальон подходил к большому селу, пылавшему багровым заревом десятков костров. Улицы села были забиты обозами. Люди черными, метущимися тенями мелькали на ярком фоне огненных языков. Энцы с трудом проехали по главной улице и остановились на площади, сплошь загроможденный санями, лошадьми, орудиями. Площадь была вся в огнях. Сотни людей копошились у костров, готовили ужин. Чай, таяли снег, грелись, закуривали, дремали. Мотовилов остановился с батальоном в нерешительности среди площади у самой церкви. К вечеру стало подмораживать, подул холодный ветер. Ночевать на улице не хотелось, ехать дальше не было сил. Да и надежда на то, что в следующей деревне будут квартиры, церковь была не заперта. Внутри ее мерцал огонь. Мотовилов вошел, снял шапку. Старый дьячок Нусава читал псалтырь над двумя покойниками. Несколько свеч дрожащими прыгающими бликами играли на позолоте иконостаса, освещая суровые лица святых. Всякую шатающуюся языцей и людей, поучающую тщетным, бормотал дьячок. Офицер подошел к нему. «Скажите, отче, как у вас тут в церкви? Переночевать можно? Случалось, ночевали здесь наши?» Дьячок остановился и, поправляя очки, сказал: «Случалось, клали здесь раненых. Ну вот, так мы, значит, с больными остановимся». Дьячок не ответил, уткнулся в псалтырь. «Отступите от меня все делающие беззаконие», — точно упреком Мотовилову звучали строки псалма. Офицер постоял немного, посмотрел на спокойные лица покойников. Сам, не зная, для чего перекрестился, выйдя к своим, приказал заехать в церковную ограду. «Кашевары, живы ужин! Кто свободен, заходи в церковь! Фома, тащите больных и вещи!» Офицер вернулся в храм, прошел вдоль стен, осмотрел все углы, мебели не было. Зашел в алтарь, чиркнул спичку. За престолом стояли два широких дивана, два кресла и стол для просверок. «Отлично, здесь расположимся», — решил Мотовилов. Фома с Ивановым, с Иваном внесли Барановского. «Сюда, сюда, Фомушка, его и Колпакова на диван положите, здесь». Вот. Офицер отворил правую дверь алтаря. Стали входить солдаты. Большинство не снимало шапок. За долгий путь люди перестали разбираться в том, где они останавливаются. Важно было только попасть в теплый угол. Шаги вошедших глухо стучали под сводами храма. Трепетали, колебались огоньки свеч. Неприветливо смотрели сверху темные лица икон. Дьячок перестал читать. Обернулся назад и укоризненно, покачивая головой, прогнусил: «Шапки-то снять бы надо, господа. Не в кабак ведь пришли». Солдаты сконфузились, неловко стали снимать папахи, креститься. Мотовилов вынул из чемодана свечку. «Господин поручик, печку бы затопить надо, да дров нет», — обратился к нему Фома. Офицер задумался. «Вот что, Фомушка», — решительно сказал он, — «там около входа есть свечной ящик и стойка. Бери топор и руби их. Вот тебе и дрова. А будет мало, так вот эти книги сожжем». Мотовилов показал на большую кучу книг, сложенных в углу алтаря. Фома заработал топором, подняв страшный треск и грохот в церкви. Дьячок взглянул на солдата, всплеснул руками и побежал в алтарь. «Господин офицер, что вы делаете? Храм Божий рушите!» Мотовилов посмотрел на тщедушного рыжего человека в черном подряснике. «Ах ты, кутейник! Блин, охват паршивый тоже! Еще учить меня слух хочешь? Чего мне делать? Брысь отсюда!» Дьячок, испуганно крестясь, вышел из алтаря. Фома затопил печь. Бойкие язычки огня быстро слезали полированные сухие доски. «А ну-ка, Фомушка, прибавь книжечек-то, светлее будет». Вестовой стал тискать в печь псалтыри, часословы, молитвенники, старые поминания. Мотовилов пододвинул кресло к самой печке и, грея ноги, стал наблюдать за огнем. Какая-то книга развернулась и, корчась от жару, смотрела на офицера черным узором своих строк. «Древле уба ел несущих, создаваемые мя, и образом твоим божественным почтой, преступления же за заповеди паки, мя, возвратимые в землю, от нея же взят бых», — читал Мотовилов в горящей книге. «Это как же понимать?» — соображал офицер. «Значит, сдохнешь, сгниешь и обратишься в землю? Так, это правильно. Но до этого еще далеко. Нужно еще пожить. Фома принес ужин. Мотовилов сел к столу. Кто-то с силой хлопнул входной дверью и застучал по полу мерзлыми сапогами. В алтарь вошла женская фигура, закутанная в оленью шубу. «Здравствуйте, офицерик!» — обратилась она к Мотовилову и, снимая с головы длинноухие сибирский малахай, бойко заговорила, как старые знакомые. «А мы ехали, перемерзли все, думали в селе где-нибудь остановиться, все занято. Смотрим, в церкви огонь, и люди ходят, ну и мы сюда. А я вот, видите, как бабочка к вам прямо болтать на огонек и залетела». Женщина села в свободное кресло и засмеялась, сверкая большими блестящими глазами. «Как не обожгусь тут я у вас, не опалю около огонька вашего свои крылышки». Что-то лукавое бродило по лицу незнакомки. Мотовилов вскочил с кресла. «Ах, черт возьми, да вы не из робких, видно. Разрешите представиться». Офицер сделал легкий поклон и подал руку. «Подпоручик Мотовилов». Маленькая крепкая ручка ответила. «Сестра милосердия Воронцова. Ваше имя?» «Антонина Викторовна». «Великолепно. Антонина Викторовна, значит, мы ужинаем вдвоем?» «У вас ужин? Отлично. А у меня есть вино. Я сейчас». Воронцова вышла нам вон и закричала сильным грудным голосом на всю церковь. «Николай, Николай, вы здесь?» «Здесь», — ответил сильный бас. «Принесите мою корзинку сюда, да вносите скорее больных». Барановский начал бредить. «Таня, на вашем платье кровь. Таня, смотрите, каждый ваш шаг, каждое движение оставляет за собой кровавые следы. Что такое? Вы вся в крови. А ваши ручки, боже мой, вы убили кого-то? Таня, что вы наделали?» Воронцова вернулась. «Кто это звал меня?» — спросила она. «Это больной в бреду. Не вас, а Таню». «А, больной? Ну, а вы не больной?» «Нет», — сказал Мотовилов и засмеялся. «Так чего же вы стоите, как соляной столб? Помогите мне раздеться». Мотовилов засуетился, стал снимать с Воронцовой шубу и, заметив ее красивые золотистые волосы, пропел в полголоса. «Люблю я женщин рыжих, нахальных и бесстыжих». Антонина Викторовна выскользнула из мехов и погрозила офицеру. Мотовилов ловко поймал ее руку и поцеловал. Вестовой внес в алтарь корзину, Воронцова вынула из нее большой флакон прозрачной жидкости, показала ее Мотовилову. «Это спиритус вину гум формалине. Поняли? Винный спирт формалином. Чистого нет. Ну да, и этот не вреден. От формалина только легкая застопорка сердечных клапанов, может быть, и все». Сели за стол, захлопали входные двери, вносили больных. В церкви стало шумно, дьячок перестал обертываться и возмущаться, ровным гнусавым голосом читал псалтырь. Церковь стала наполняться. Входили все новые и новые люди. На полу уже негде было ступить. Дьячка... Стиснули со всех сторон спящие больные солдаты. Люди черной копошащейся массой лежали на полу. Кое-кто курил. Больные кашляли, плевались, бредили, метались в жару, вызывая злобную ругань и тычки здоровых соседей. Здоровые, раненые, все смешалось в одну огромную, стонущую, хрипящую, харкающую, бормочущую, зловонную груду тел. Равнодушно сверху смотрели каменные лица святых. Гнусавыми волнами носились стихи псалмов. «Дал еси веселье в сердце моем от плода пшеницы, вина и елея». Мотовилов с Воронцовой пили спирт. «По-моему, Борис Иванович, нам вовсе незачем ехать к Семенову», — говорила Воронцова. «Нам нужно, не доходя до Нижнеудинска, повернуть на Белогорье и уйти в Монголию. А оттуда в Китай. А там упоминай, как звали. Что Семенов, пустяки, его тоже разобьют», — убеждала сестра офицера. Мотовилов соглашался, так как в глубине души у него давно созрело желание уехать за границу, избавиться от тяжелой обязанности подставлять свой лоб под пули. «Но только за границей нужно золото, золото и золото, иначе пропадешь», — продолжала развивать свои планы Воронцова. «А где его взять? Какая-то мысль блеснула в глазах офицера. Он встал, стукнул себя по лбу. «Эврика! Фома!» Фома дремал на коврике около царских врат. «Фомушка, убери из престола все чаши и крест. Ко мне в чемодан. А то большевики придут, осквернят. Когда будем наступать, тогда привезем попу обратно». Вестовой раскрыл большой кожаный чемодан и сложил в него все золото с престола. Дьячок читал. «Яко несть у истях их истинное, сердце не их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими лещу, лещаху». Воронцова смотрела на Мотовилова и смеялась. «А вы не глупый малый, только к чему лгать и стесняться? По-моему, вестовому вы просто могли сказать, что, мол, на это нам молиться теперь не годится, пора уж горшки покрывать, или объяснили бы ему, что раньше у вас был Бог, вы ему верили. По крайней мере, делали вид, что верите. Прикрывали им все свои дела и делишки. Имели вы тогда успех, били красных. Ну а если теперь они вас разгромили, так значит, Бога нет? Или обманул он просто-напросто вас и тех, кого вы его именем послали в бой? Обманул старикашку. Ну и, конечно, прекратить с ним всякие сношения, отобрать у него все имущество, как у обанкротившегося должника». Мотовилов возражал. «Мы ведь еще в Монголию-то не уехали. Значит, пока что Бог нам нужен. Вот перевалим через границу, тогда уж все пошлем к черту. Нет, по-моему, никогда не стоит стесняться своих мыслей и чувств. Вот от того, что мы много скрываем друг от друга, лжем, загромождаем себе жизнь всякими условностями, она у нас и складывается часто скучно и скверно». Воронцова медленно выпила рюмку разведенного спирта. «Нужно быть всегда откровенным, прямым, смелым, а условности все долой к черту». Сестра шаловливо тряхнула головой и запела. «Захочу — полюблю, захочу — разлюблю, я над сердцем вольна». Глаза Антонины Викторовны сверкнули плутоватыми огоньками. Женщина дышала сильно и часто. Мотовилов чувствовал близость ее разгоряченного тела, вздрагивал от возбуждения. «Вот, Борис Иванович, насчет этих условностей возьмем такой пример. Сидите вы сейчас и смотрите на меня, как баран на новые ворота. Я знаю, вы с удовольствием заключили бы меня в свои объятия, но не решаетесь, мешает что-то. Я вот не такая, я хочу сейчас сесть к вам на колени и сяду». Воронцова быстро встала и, обняв Мотовилова, села к нему на колени. «Ну что, испугались?» Глаза сестры горели резко, очерченные губы были совсем рядом с усами офицера. Она тяжело дышала. Мотовилов крепко прижал к себе Воронцову и стал целовать. «А жизнь кратко, нас могут завтра же убить, как бродячих собак», — задыхаясь, говорила она. «Живите ж, пока живется. Берите жизнь». Мотовилов встал и понес Антонину Викторовну в боковую пустой и темный алтарь. Воронцовский вскочил с дивана, пробежал по алтарю, упал в дверях на колени. Вся церковь полна была стонами и бредом больных. Офицер сжал кулаки, поднял кверху руки и, грозя иконе Бога Отца, закричал. «Ты видишь наши муки, злой старик? Как глуп я был, когда верил в милость и доброту твою. Страдания людей тебе отрада. Нет, не верю я в тебя. Ты бог лжи, насилия, обмана. Ты бог инквизиторов, садистов, палачей, грабителей, убийц. Ты их покровитель и защитник». Офицер заскрипел зубами, зарыдал. «Будет, поцарствовал ты, довольно. Будет. Гибнут создавшие тебя, погибнешь с ними и ты». Барановский ничком без чувств упал на пол. «Запрягай», — приказывал кому-то тифозный. «Понужай», — торопился кто-то в другом углу. Татарин в большой черной папахе кидался на стену и в ужасе визжал тонким надтреснутым голосом. «Кувала, кувала!» Колпаков кричал из алтаря. «Господа, за что, за что?» Равнодушно молча темнели лики святых, освещенные трепетными огоньками свеч. Дьячок монотонно гнусил псалты. «Гу-гу-гу-гу-гу-гу». Вся церковь металась в безумии бреда. Седой старик с высоты купола бесстрастным взглядом смотрел на муки людей.